Глава 34. С большим трудом при поддержке Джека и Хирша капитану Лефлеру все же удалось убедить лейтенанта Карна убрать свой обрез и вибронож. А тому, в свою очередь, было непросто убедить своих людей. Джек видел застывший в их глазах ужас и решимость вступить в бой, из которого только два выхода – победа или смерть. Так вот, отчего они такие странные. Вот почему они знать не знают, как выглядят арконы. Они их никогда не видели. Зато повидали кое-что пострашнее. Наконец, когда какое-то спокойствие было восстановлено, Лефлер предложил Карно встретиться со старшиной Крафтом, чтобы рассеять все подозрения. «Тем более, что ему нужно в туалет, а он там терпит, бедняга». «Носороги мочатся раз в три дня», – заметил Карно. «Может быть», – согласился Лефлер. «Я-то дни особенно не считал, и, возможно, ему сейчас как раз надо выйти». «Но что скажете, камрады?» – спросил Карно, обращаясь к своим бойцам. Те стали отворачиваться. Никто не хотел брать на себя ответственность в таком деле. «Хорошо, тогда я сам скажу», – решился лейтенант. «Раз уж вы с ним тут давно, и он ни на кого не напал, не убил и не выжил из вашей шкуры мякоть и дробленые кости, ведите его сюда. Обещаю, что никто из нас...» Тут лейтенант сделал паузу и грозно покосился на своих солдат. «Никто из нас не схватится за нож и обрез, поскольку мы отдаем себе отчет, что здесь не Орлизон, и тут все иначе». «Вот и отлично», – перевел дух Лефлер. «Обещаю, лейтенант, что вы не пожалеете об этом решении». «Или мы об этом уже не узнаем», – пробурчал рыжий капрал и горько усмехнулся. Заметив, что Джек на него смотрит, он поднялся и ушел в палатку. Лефлер привел старшину минут через 10, хотя идти до палатки и обратно было 40 секунд. Но, видимо, уговаривать пришлось и Крафта, которого вовсе не радовала встреча с 20 бойцами, желавшими убить его немедленно. В конце концов, оба появились у жаровни, в которой начинали подгорать шашлыки. И Хиршу пришлось срочно их переворачивать, чтобы не лишить компанию угощения. «Ну вот, прошу любить и жаловать, старшина Крафт», объявил Лефлер, словно заправский конферансье. И чтобы доказать, что носорог не опасен, хлопнул старшину по плечу. «Подходите, лейтенант, и пожмите старшине руку». Джек видел, чего стоили бедняге Карно эти несколько шагов. Когда их руки соприкоснулись, мышцы лейтенанта напряглись, как стальные канаты, хотя на лице он честно держал вымученную улыбку. «Ну, он никого не съел?» Развел руками Лефлер, поворачиваясь к бойцам группы. «Любой из вас, кто не сдрейфил, может подойти и так же, как ваш командир, пожать старшине руку. Это не носорог, камрады. Это наш боевой товарищ». Ход Лефлера оказался верным. И один за другим все бойцы подошли к Крафту и пожали его мозолистую когтистую лапу. «Он что-то среднее», сказал один из солдат, не стесняясь разглядывать Крафта. «И не на раздол, и не фризонтал». «Правильно», – согласился Лефлер. «Потому что инсайдеры похожи и на тех, и на этих». Наконец, спустя полчаса или чуть более, интерес к Крафту спал. Он смог уйти в туалет, а бойцы вернуться к шашлыку из конины, который был полностью готов. И хотя самому Хиршу его стряпня не понравилась, бойцы с Орлизона были в восторге и смели все, даже полусырое мясо из консервных банок. После еды кто-то ушел погулять по территории, кто-то залег спать в палатку, а некоторые остались возле жаровни глядеть на тлеющие угли и дремать в полглаза, посматривая на свои солдатские сны. Остался у жаровни лейтенант Карно, к которому подсел Джек, чтобы задать несколько вопросов. Его всегда интересовало все неизведанное. «Ничего, если я рядом расположусь, сэр». «Конечно, капрал, о чем речь?» – улыбнулся сытый лейтенант Карно. «Классно тут у вас. Можно спать снаружи, никто не побеспокоит». «Снаружи?» «Ну да, на Орлизоне мы могли отсыпаться только в бункерах, в таких, знаешь ли, бетонных ямах из армированного бетона. Простой бетон не годился. Эти твари делали подкопы, взламывали стены и атаковали, когда их не ждали. Ты представь себе только». «Представляешь?» «Нет, сэр». «Вот и я не представлял, когда попал в этот дурдом». Лейтенант засмеялся и хлопнул себя по ноге. «Приехал по контракту. Деньги сулили просто бешеные. И как-то совсем не хотелось думать, за что они полагаются. Понимаешь?» «Начинаю понимать. Мне за первые полгода платили по 5000 ливров. Ты знаешь такие цены?» «Нет, сэр», – честно признался Джек. Это были какие-то запредельные деньги. «А теперь дают 23 тысячи за лейтенанта». «О, это очень много, сэр». «Да, много», – согласился Карно. «Если не знать, что я на своей должности был 24-м лейтенантом за 3 года. Не очень дорого, нет?» Джек не знал, что ответить. С одной стороны, лейтенанту платили генеральское жалование, а с другой – сколько раз лейтенанты успевали это жалование получать? «По штатному расписанию я отмотал 2 года, 4 месяца, 2 недели и 5 дней». «Круто!» «Круто!» – согласился Карно. «А знаешь, как меня офицеры на базе называли?» «Как?» «Карно размазал всех в говно». «И что это означает?» «Да хрен его знает. Наверное, то, что я слишком долго держался там. Кругом всех закапывали, а я держался. Даже самому это казалось странным». «Но, сэр, а какой смысл Тардиону было держать вас там, если поблизости не было арконов?» «Арконов не было», – согласился лейтенант. «Но были носороги». «А почему вы не пожаловались начальству? Тардион – коммерческая организация, и вы могли бы...» «Да пытались мы», – рубанул ладонью Карно. «Пытались поначалу требовать аннулирования контрактов, возвращения назад и все такое. Но нам показали последний пункт в договоре мелким шрифтом, едва заметными серыми чернилами. И оказалось, что все мы были солдатами Министерства обороны по распоряжению службы военной разведки. А это, по нашим законам, означало, что отказ выполнять задание приравнивался к измене родине. Врубаешься?» «Врубаюсь», – ответил Джек, мысленно радуясь, что это не он попался в такую западню. В жуткую западню. А ведь когда-то он был готов, не глядя, подмахнуть любой контракт. Любой. «Получалось, что мы работали не на корпоративную армию Тардиона, а на правительство. Нам за это платили, но оглашать этот факт запрещалось». «И чем же вы занимались?» «Мы сдерживали носорогов, парень. Мы сдерживали их, насколько это было возможно. Ведь один из них легко уделывал 5 наших. Легко. А напрягаясь, мог завалить и 10 тренированных бойцов». «Так уж 10», – не поверил Джек. «А что ты хочешь? У него силище против нас 4, скорость 3. Нас пуля валит, а ему она лишь временное недомогание. Ну и как тут противостоять, я тебя спрашиваю?» «Да, скверно это», – признался Джек, вспоминая, как свалили его Таргара. «Не скверно, комрад, а хреново на 100%». «Хреново», – согласился Джек и вздохнул. Он надеялся услышать множество интересных подробностей, А оказалось, что этих подробностей лучше не знать.